Глава 42. Малфой. Тушка или чучелом. 12.05.1993. Сегодня знаменательный день. Директор попросил отвезти его в Блэк Хаус. Так что, забрав по пути еще несколько человек, среди которых были Люпин и Снейп, мы переместились на Гримма. Это, конечно, еще не собрание, но на возвращение Люпина собралась старая гвардия. Снейп на оборотня смотрел волком, а вот внимание Ремуса было приковано ко мне. Недолго, правда, ровно до тех пор, как я распахнул двери старого дома. Ранее, к слову, по-быстрому откомандировал Айна и Цвая в дом Блэков, под начало старого Кричера, да приказал прибраться по-быстрому, чай поставить. Наши с Герми труды не пропали даром, так как всех гостей ремонт порадовал. Больше всех удивлялся Люпин. Сюрприз на втором этаже удивил уже старого директора, причем, сильно удивил. Это я о зале для собрания ордена. Понял, таки старый маразматик, что его предложение о вступлении меня в орден для меня не было неожиданностью. Ремонт-то я сделал задолго до этого, так что, и как вам, это поразительно. Дом просто не узнать, высказал Ремус, ходя по второму этажу. Как раз там, где Герми со своим домовик Страйбатом прошлась по полной программе. Согласен с Ремусом, подтвердил Дамблдор. Теперь здесь намного уютнее. Ну, это Гермиона постаралась. С женской рукой то, в доме всегда уютнее становится. Ха-ха, это ты точно подметил, Гарри. Ремус, насколько я понял, приехал к нам от своих собратьев, оборотней, и будет проживать в Блэкхаусе, так что я дал распоряжение домовикам приготовить комнаты для проживания. Северус молча стоял в гостиной, подпирая стеночку, и наблюдал за разворачивающимся представлением. Ремус нерешительно посматривал на меня, а Дамби, вместе с каким-то маленьким магом, в котором метр с кепкой, прохаживался по обновленному помещению штаба. Насколько я понял, этот мини-маг и есть Дигдл, или как его там. В общем, пока они отсутствовали, я пригласил всех к столу, выпить чашечку чая. Ремус воспринял мое предложение благосклонно, а вот Северуса пришлось немного уговаривать. Но, в конце концов, мы расположились за столом. Оборотень-лунатик воспользовался случаем для знакомства. Гарри, черт, я даже не знаю, что сказать. В общем, я хотел с тобой познакомиться. Ты так похож на своего отца. Лунатик, прошу, не сравнивай меня с Джеймсом Поттером, пожалуйста. Что? Что-то не так, можно и так сказать. Если тебе вдруг неизвестно, то Джеймс Поттер был позорно выгнан из рода Поттер, а поскольку такое делается только за очень серьезные преступления, то я могу и обидеться на такое сравнение. Понятно. Значит, папаша его таки выгнал, говорил я ему, а он не слушал. Эх, извини, Гарри, если я тебя обидел. Ничего, Ремус, только с папой меня не сравнивай, и все будет прекрасно. Между нами, Гарри, но на маму ты похож больше. И правда, волосы у меня намного темнее, чем у Джеймса, а глаза – точная копия Лилиных, как и лицо. Интересно, почему? Может быть, ген Эванс в результате всех аурных работ стали доминировать. Кто знает, но мне иногда кажется, что в волосах появился темно-рыжий оттенок. Но, сейчас не об этом. Снейпу, кстати, мой ответ весьма понравился, хотя на лице это ни капли не отобразилось. Да и оклюменция не позволила мне легко прочитать его эмоции. Люпин оказался очень точно описан в книгах, в потертой одежде, с усталым видом, и ни капли не похож на актера из фильма. «Хорошо», — продолжил оборотень, — «я на некоторое время поселюсь здесь. Ты не против?» «Ничуть. Можешь считать этот дом своим. По крайней мере, мне он не нужен». «Он что, тебе принадлежит?» «Да. После того, как бродягу загребли в Азкабан, гоблины отдали его мне», — поделился я официальной версией. «Понятно. Я даже не знаю, с чего начать. Я думал, будет проще, но, видимо, слишком долго не общался с людьми». «Ничего такого, лунатик. Остальным со мной общаться еще тяжелее. Скажи уж прямо, ни с кем не общаешься», — влез в наш диалог Северус. «Ни с кем, это уже слишком. Но, к сожалению, большинство собеседников среди сверстников мне не интересны. Разве что свои или Гермиона. Кстати, Гарри, кто эта таинственная девочка? Я много про нее слышал, но по делу практически ничего». «Герми, миссис Гермиона Поттер, обязательно вас познакомлю». Рядом с нами материализовался Айн и вежливо сообщил нам о том, что Дамблдор собирает всех в зале собраний. «Здравствуйте еще раз, друзья», — прозвучал голос директора, расположившегося в своем кресле. За столом также присутствовали Дигл, Люпин, с ней ты ваш покорный слуга». Дамби, оказавшийся в своей стихии, тут же продолжил. «Происходящее, конечно же, не собрание ордена, однако назрело несколько вопросов, которые мы должны решить. Итак, в первую очередь, новый созыв ордена, Дедалус». Дальше пошел отчет мини-мага о проделанной работе. Если опустить официальный тон, то можно сделать выводы. Мы в неприятном положении. Завербовано было 5 человек внештатных, на что Дамби только поморщился. Из старых помощников не удалось связаться почти ни с кем. Порой я забываю, что нахожусь в реальном мире, пусть и в реальности Подтерианы. Работу таких организаций, как Орден Феникса, не наладить за пару месяцев, как уверяла нас тетя Ро. Ну, откуда старой англичанке знать основы существования таких организаций и разведок? В МИ-6 или Форин-офис она не служила. Все идет к тому, что и здесь господин Канон отметился. С таким хлипким началом, Орден сможет заявить о себе только через 2 года, как раз к возрождению Волди. Даже если случаю с моим похищением удастся помешать, где этот змеилицей сейчас, я понятия не имею. Так что, будем готовиться к будущим неприятностям. Тем паче, что пожиратели без своего хозяина разбежались как тараканы по углам, и найти их проблематично. Будем ждать, когда Том окажет мне услугу, и соберет своих в одном месте. Минимаг закончил свой отчет, и сел обратно, так что слово снова взял Дамби. Хорошо, мало, конечно, но надеюсь, время у нас есть. Следующее, что я хотел обсудить, возвращение в наши ряды Ремуса Люпина. Ремус это лето проведет в Блэк Хаус, а позже для него готова должность преподавателя УЗМС в Хогвартсе. Ремус, не молчи, как дела у оборотней? Все тихо, директор. Они могут присоединиться к Волдеморту, конечно, но не в ближайшее время, только когда он войдет в силу. Хорошо, обсудим это позднее, Северус. Мне нечего добавить, директор. Отозвался уже с подземелий. Хорошо, Гарри, как с твоим подразделением? Все в порядке. Обучение начну летом, с июня месяца. До тех пор ребята напирают на школьную программу. Надо отдать вам должное, мистер Поттер, обратился ко мне Снейп, и с небольшой паузой продолжил. Ваша помощь с обучением драка в сентябре оказалась весьма значительной. Без нее у меня ушел бы год, чтобы привить ему основы. Спасибо, профессор. Искренне поблагодарил я его. Приятно, когда твой труд ценит. Итак, прервал нас Дамблдор, встав из своего кресла. Насколько я понимаю, работа по восстановлению идет. Ремус, за это лето тебе надо подготовиться к новой должности и помочь мистеру Диглу с вербовкой негласных помощников. Сделаю, профессор. Вот и хорошо. Итак, на этом, пожалуй, все. И мы расстались. Минимаг остался с Ремусом в штабе ордена, а мы с директором отправились в Хогвартс. Его, кстати, весьма удивило, что я могу перемещаться в Хог, однако вопросов директор не задавал. Плюс ко всему, я отдал Дамби ключ от защиты Блэкхауса. Сразу по прибытию я отправился к Гермионе, так как уже очень соскучился в чужой компании по своей возлюбленной, да и ребят надо проведать. А далее пошла учеба, особенная, весенняя. Если осенью и зимой учебные дни нудные и незаметные, мол, полгода пролетает как один день, и ничем не запоминается, то весной совсем другое дело. Экзамены на носу, а у школьников – гормоны. Такой уж возраст. Так что эпидемия любви напала на Хогвартс, и с разгромным счетом победила прилежную учебу. Мысли о прекрасных девушках в головах парней однозначно вытеснили все остальные, по крайней мере, такой вывод можно сделать, послушав их в главном зале. Основные темы для разговоров среди парней – девушки, а темы для девичьих разговоров – кто, с кем, как, короче, личная жизнь. А я-то думал, что у Рофф-Каноне такой перекос в сторону амурных дел только на 4-м курсе случился, а тут такое каждый год, и ведь еще экзамены на носу. Хорошо еще, что парни, отобранные мной, налево не гуляют. Невилл сам все время уделяет Луне, а Драко, не стесняясь, подсаживается к Дафне. Близнецы, Потил и Уизли, не выказывают такой симпатии друг к другу, однако, куда ж они с подводной лодки? Хм, ну, это у них сезонные гормоны, перебесятся и пройдут, так что не забываем толкать их в направлении учебы. У нас с Герми тоже некоторое оживление на личном фронте, однако без каких-либо резкостей, разве что она немного активнее в плане секса, считай почти каждый день, точнее каждую ночь, но и днем не откажется. Гормоны надо глушить, и достаточно адекватными мы становимся только при регулярном сексе, а вот ребята еще не решаются, однако это их дело. Главное, чтобы эти гормональные заскоки им не помешали в учебе. Так, в особенном, весеннем темпе и прошел апрель, а следом за ним следовал отходняк, май. Народ стал успокаиваться, приходить в работоспособное состояние. Подмотыки остановила свой выбор на Фреде, а Парвати на Джорджи. Не то чтобы они встречались, но для эмпатов вроде нас с Герми было несложно сканировать их чувства и определять симпатии. Вообще, только Невиллу не стесняясь заявил, что ему Лавгуд понравилось, так что они и крутят Любов. Драка же не решается заявить Дафне о своей симпатии, и та со своей стороны тоже. Так что эти голубки только глазками друг на друга стреляют. Вот же, воспитание. В отличие от остальных, они из радикально чистокровных семей, а в них не учат таким вещам, о свадьбах договариваются родители, так что, пусть само как-нибудь разрешится. 29.05.1993, ПХОК. Экзамены в этом году идут до 1 июня. Однако, только для студентов с 4 года обучения. Первые три курса отстрелялись за 3 дня, с 26 по 29 число. Странное ощущение, жду каникулы и одновременно их, боюсь, что ли. Или правильнее сказать, мандражирую. Ранее жизнь-то была проще, можно сказать, тихой, семейной. Жена со своими книгами носится, я в лабе пропадаю, или вместе чем-нибудь занимаемся. Трансфигурацией, например. А вот конкретно сейчас все меняется. Но, наверное, это нормально. Когда на Эльмире я заканчивал академию по специальности маг-теоретик, то сразу пошел преподавать в ту же академию. Не сразу на интересную должность, конечно, но таких вот резких перемен удалось избегать. Да и до сих пор жил в своем ритме, а сейчас потребуется его менять, опять же, со студентами-подчиненными работать. В общем, известие о том, что нам надо отбывать, я встретил с волнением. Драко так и словом не обмолвился о том, что задумал в направлении Люциуса, так что беспокойство за друга прибавилось к общему предорганизационному мандражу. Но, с моей стороны рассуждать о таком, верх эгоизма, ведь Драко, ни много ни мало решился пойти против Люциуса, да и скорее всего покинет семью ради сохранения свободы, и для того, чтобы не стать пешкой Волди. Вот у кого перемены. Привычный русский способ воспитания в себе стоицизма подействовал и на этот раз. Если тебе плохо, подумай о тех, кому еще хуже, и свои проблемы тебе покажутся незначительными, гласит основной постулат этого национального умения. Так что, внимая мудрости предков, я успокоился, не без помощи Гермионы. Штаб уже готов к принятию своих постояльцев, однако близнецы и близняшки уедут на 2 недели, на побывку к родне, да и Невиллу тоже. Последний, кстати, приглашал меня в гости, так как его родители так толком и не успели со мной познакомиться. В Ордене познакомимся, так что смысла тратить время на поездки к Лангбаттамам не вижу. Так что, по итогам сбора мы с Герми и Драко идем сразу в Минор, а все остальные, на Хогвартс-экспресс, для встречи с родственниками. Так что, распрощавшись со всеми, и передав, что в штаб можно попасть по каминной сети, по адресу Серпентарий, я проводил всех до ворот замка. Когда же наши друзья скрылись в карете, запряженный Фистралом, ко мне обратился Драко, стоявший рядом. «Гарри, у меня все готово». «Хорошо, давай руку». И взяв Герми и Драко за руки, я переместился в Поттер-Минор. Непривычный способ перемещения заставил Драко слегка покачнуться после прибытия, но взяв себя в руки, он осмотрелся. Стояли мы, кстати, в прихожей на первом этаже. «Где это мы?» «Это Поттер-Минор. Давай, проходи, не стой столбом». Наш друг на замечание не обратил внимания, рассматривая обстановку. Однако, оторвавшись от своего занятия, все же прошел внутрь. Было заметно, что наш дом ему понравился, о чем Драко тут же сообщил. «А мне здесь нравится, хотя очень не похож на Малфой Минор. Тут уютно, что ли?» «Ага, мне тоже мой дом нравится своим уютом. Но штаб мы расположили в другом месте. Уж его-то точно не жалко. Что, так плохо? Это как посмотреть? В нашем штабе 433 комнаты и зала. Это что за дворец такой? Увидишь. Ладно, давай колись, что ты там придумал?» Мы, кстати, расположились в гостиной на диване, а Драко занял кресло. Домовики занялись багажом и приготовили нам чай. Вот уж английская традиция. Что бы ни случилось, мы пьем чай. Время уже за полдень, так что положено нам себе ланч устроить. Так что, мы отвлеклись только для того, чтобы переодеться в нормальную одежду. Такого конфуза, как год назад, мы не допустили, и подготовили новые комплекты одежды ГГ. За пару секунд приняв вполне цивильный вид, Драко от нас тоже не отставал, и, отпив из изящных чашек, кои по случаю нашего возвращения домовики достали из серванта, мы продолжили тяготящий нас всех разговор. «Драко, я, конечно, понимаю, что ты уже все решил, но позволь мне успокоить совесть. Ты еще можешь отказаться. По крайней мере, я не берусь предсказать, как оно дальше будет, так что, нет, Гарри, ладно, успокою твою совесть. Я не имею никакого желания становиться шестеркой Волдеморта. К тому же совершенно очевидно, что своя шкура его беспокоит гораздо больше, чем жизни своих пешек. Так что решение окончательное и обжалованию не подлежит. Воля твоя, Драко». На это блондин, вытянувшийся в кресле, только кивнул и отпил еще глоточек с самым задумчивым видом. Я же продолжил, отставив в сторону чашку. Но для пущей безопасности, на всякий случай, так сказать, с этими словами я протянул ему заранее заготовленное кольцо. Держи. Что это? Эвакуационный порт-ключ. Не требует голосовых команд, перемещает в прихожую Поттер Минора. Пробивает все известные и неизвестные антиоперационные щиты. Драко принял кольцо и надел его на большой палец правой руки. И еще вот что, постарайся не подставляться. Кстати, тебя на платформе будут встречать? Да, экспресс прибывает через полчаса. Но Герми тут оказала мне неоценимую услугу. Она провела нашему гостю небольшую экскурсию по Минору, чем несказанно облегчила мне задачу. Вести разговоры ни о чем я не умею, за редким исключением. Так что они погуляли по этажам, и даже немного по окрестностям. Гермиона, кстати, приняла свою анимагическую форму рыси, то есть большой кошки, и, взгромоздясь на плечи блондина, ездила на нем. Наверное, у меня лени научилась. Драко это маленькое представление несказанно удивило, так как анимаги – редкость. Хотя это умение относится к трансфигурации, так что, вспомнив, что мы готовимся к защите звания мастера по этой дисциплине, Драко уже не удивлялся так откровенно, только попросил показать меня, в кого я превращаюсь. Таким образом, уже в компании кошки на его плечах и кот-оцелот. Вы спросите, что же это за зверь такой? Так я специально не поленился заказать по почте справочник по кошачьим и выбрать себе менее вызывающую анимагическую внешность. Большая черная пантера слишком приметна, а в новой форме я едва превосходил гермирысь в размерах. Да и к тому же, увидев фото этого четвероногого милашки, я уже не сомневался, скво-американские аниматоры срисовали котенка из Шрека. Такая кавайная внешность, что хоть стой, хоть падай. Настолько кавайная, что Гермиона не утерпела и приняла свой обычный вид, чтобы выразить свое «ня», мило порозовев при этом. Вот так-то, усы, лапы и хвост, вот мои документы. Гы, ладно, пора закругляться с анимагическими играми. Превращаюсь обратно. Драко, время. Получив в ответ кивок, я протянул ему руку, и мы вместе переместились на платформу. Герми появилась секундой спустя, в 5 метрах от нас. На платформе царило оживление, родители встречали школьников, хотя основная масса пойдет к началу июня. Рыжие головы Уизли блеснули среди жиденькой толпы магов, не обратившие на нас никакого внимания. Кажется, я начинаю понимать, что жизнь семейного мага в Британии состоит из разных мелочей, вроде ожидания своих чад на этой платформе. Толпа шушукалась, а мы отошли в сторонку. Через 5 минут нашего молчания прозвучало первое слово «идет», которое эхом отозвалось от всех ожидающих. Люциуса нигде не видно, но, наверное, это и к лучшему. Среди встречающих началось оживление, на горизонте показался старинный паровоз, из которого валил столбом серо-грязный пар. Гермиона молча повела нас к концу платформы, дабы встречающий не заметил, что мы ждем его на платформе. Когда поезд подъехал, и из него начали выходить студенты, Герми заметила Люциуса в толпе, о чем не замедлила нам сообщить. Так что, пожелав другу ни пуха, и выслушав положенный ответ, мы с Гермионой вернулись в Минор. «Гарри, ты не считаешь, что это уже слишком? Вроде бы Малфой, наши союзники, начала пенять мне супруга, как только мы оказались в гостиной нашего дома. Ничуть, Люциус предан Волдеморту, и это уже не изменить. Так что рано или поздно нам пришлось бы устроить разрыв связей. Лучше, чтобы это сделали мы, по крайней мере есть шанс урвать у него Драко». «Хорошо, пусть будет так. А чем мы сейчас займемся?» «Сексом», припечатал я по-деловому, и начал реализовывать лучший способ избавиться от лишнего нервного напряжения. Всю следующую неделю мы посвятили отдыху. Съездили в Лондон, повидались с ее родителями, совершили ставший традиционным налет на магазины модной одежды. И, если раньше Гермиона не особо интересовалась веяниями моды, то теперь это можно назвать профессиональным. Некоторые варианты ей так понравились, что она тут же упорхнула в Минор, прямо из примерочной, чтобы вечером заняться собственным дизайном для бренда Джиджи. Сходили и в театр. На Шекспира я идти отказался принципиально, не люблю я его пьесы, так что выбрали «Волки и овцы» Островского. Вот интересно, в России относится к своей культуре без всякого уважения, а в мире она весьма и весьма популярна. Островский, Чехов, Достоевский, Грибоедов, Суриков, Айвазовский, Чайковский. Среднестатистический обыватель в России даже не знает, чем знамениты эти люди. Ну, может, Чехова знают, потому что его короткие рассказы не поймет только полный идиот. А вот «Щелкунчик» или «Горе от ума», да и знает ли простой человек, что памятники и мемориальные доски, почитающие, к примеру, Федора Михайловича, можно найти в Дрездене, Вильнюсе, Баден-Бадене, Женеве. Очень сильно в этом сомневаюсь. Так что, не сомневаясь, пошли на Островского. Его пьесы на моей первой родине встречают полупустыми залами. И кого после этого винить, если обычный русский человек перенял от умирающей аристократии такую черту, как презрение ко всему отечественному и почитание почти всего, что идет из-за бугра? Или может это просто проявление лени в национальном масштабе? Мол, мы сами не можем ничего толкового сделать, за граница нам поможет. Так что, наслаждались шедеврами русских классиков. Я же, слушая перевод Островского на английский, твердо решил добавить к магически выученному французскому языку добавить русский. По крайней мере, можно это списать на легкий импульс патриотизма. Так что, не скучали. Знание великого и могучего, кстати, я передал Гермионе прямо там, на месте. У нее очень сильный разум, и она быстро приняла ментальную перекачку инфы. Правда, пришлось повозиться с созданием ассоциаций, но и с этим справился, повозившись. На фоне этих каникул мы быстро забыли о делах, от души отдыхая. 07.06.1993. Утро красит. Забыл, как там дальше. Неважно. Главное, что мы уже на ногах, и после положенного мациона прошли на кухню, где, собственно, позавтракав и встретили неожиданных гостей. Сначала почувствовали, что кто-то появился в прихожей с помощью портала. Сразу же пришла догадка: Малфой. Слава богу, Драко, Драко, я здесь, отозвался блондин, выходя к нам. Драко выглядел бледнее обычного. За его спиной стояла Нарцисса, и изучающе оглядывала убранство Поттерминора. Интересное кино. Давай, проходи. То есть проходите. Пригласил я гостей к столу и приказал домовикам подавать чай, с чем те мгновенно справились. Драко, сев за стол, выпил залпом полчашки, что для него в крайней степени не свойственно. Нарцисса тоже села, поближе к сыну, находясь в подобии эмоционального шока. Но, как обычно, на лице дружелюбная мина. «Как? Не так плохо», — коротко ответил Драко. «Давай, чего я из тебя слова вытягивать должен?» Гермиона к тому времени села рядом с Драко и приготовилась слушать. «Я встретился с отцом на платформе. Оттуда мы отпарировали в Малфой Минор, и 5 дней все было как обычно. Я не решался поговорить с отцом, у него не было либо времени, либо настроения. В конце концов мама заметила, что я хочу с ним поговорить, и вытянула из меня все». Сказав это, Драко грустно вздохнул и, допив столь же могучим глотком чай, продолжил. «Маме тоже не нравится поведение папы в последнее время, так что мы решили уйти вместе. Это не совсем так. Видишь ли, Гарри, Люциус беспокоил меня с самого начала, но я не могла от него уйти из-за сына. Я уже много раз думала подать на развод, но...» А тут Драко мне рассказывает, что хочет уйти из дома, подальше от Люциуса. «Вот я и решилась, ведь без сына меня там уже ничего бы не держало. Так что я прихватила свои вещи и ушла вместе с сыном. Этим твоим порт-ключом». Гермиона, незнамо из каких побуждений, обняла Нарциссу за плечи, и та расплакалась навзрыд. Видать, потрепала ей нервы. «Я же не нашел ничего лучше, чем увести Драко с кухни, во всяком случае перед женскими слезами бессильно даже могущественная, закаленная в десятках войн школа эльмирской магии. Что уж говорить о двух пацанах 13 лет от роду». Глава 43. Блэк, или прикладное руководство по метаморфии. Так что, Малфои остались на неопределенное время в Поттерминоре. Нарцисса и ранее была дружна с Гермионой, так что они стали, несмотря на разницу в возрасте, вполне дружны. Есть такая черточка у Герми, Ей с девушками удается легко найти общий язык, несмотря на возраст и прочую мишуру. Как пример, Василиса, с которой они заговорились тогда аж до часу ночи. И, как ни странно, нашли же о чем говорить. Хотя я не представляю, о чем может разговаривать 13-летняя девочка и 700-летний Василиск. Похоже, это еще одна неразрешимая тайна мироздания, как и чего хочет женщина. Так что, Гермес-нарциссы обосновались в нашем доме, попутно разговаривая о чем-то своем. Знаю только, что над новыми платьями для нашего бренда они трудились вместе. Хотя, может, для них это развлечение? Вот скажи мужику, что стрелковый тир придумали для тренировок, а не для развлечения, ответит, что придумывали для тренировок, а получилось как всегда. Впрочем, что это я все о дамах. Мы с Драко тоже не в бирюльке играли. Первым делом я обстоятельно выяснил у него, как произошел их уход. Картина тут ясная. Нарцисса, дабы не утруждать дракоболтологией, пошла по обычному пути, сбежала сама и дитё прихватила, о чем и написала записку Люциусу. Так что, Драко тут как бы и не при делах оказался, это хорошо. Пару дней нарцисса просто отходила от пережитого, а мы с моим блондинистым другом занялись делом, и первым из дел – операцией на ауре. Надо отметить, что блок способности метаморфия у нарциссы все же скопировал. В лучших традициях хакеров-пиратов – незаметно. Мне не улыбается рассказывать широкой публике о моих возможностях по копированию этих способностей. Подвал Поттер Минора – мое любимое место в доме, здесь я чувствую себя уютнее всего. Мерное жужжание и звон рун по всем поверхностям зала кубической формы и затейливая вязь рун на полу. Наверное, для непосвященного эта лоба похожа на зал для жертвоприношений. Вон и алтарь есть. Но, Драко в общих чертах был мною подготовлен к происходящему, так что не стушевался. Единственное, что его смутило, так это необходимость раздеться, но это мелочи, дам в комнате нету. Так что, пытка началась. Пока я сидел в кресле админа сией системы, кресло поставили недавно, успел прочитать парочку интересных статей по трансфигурации. К сожалению, эта наука сейчас переживает кризис, так что, но это не страшно, в ней заложен отличный потенциал. Так что среди местных наверняка найдется какой-нибудь любопыткин, который что-нибудь да откроет. Примерно как Кюри для физики. Кстати, о трансфигурации, метаморфия довольно интересный талант. Благодаря блоку в ауре магу зачастую достаточно просто подумать о необходимой внешности, и он примет ее. Тут, конечно, не без подводных камней, постоянное состояние изменения тела требует сил, хоть и невеликих, но поддерживать ее надо постоянно. Если только метаморф не находится в своей базовой внешности, вот она не требует сил. Это еще не все. При некоторых обстоятельствах изменения внешности могут происходить спонтанно, например при сильных эмоциях. Но это только если метаморф сознательно не поддерживает базовую форму. С сегодняшнего дня Драко предстоит стать метаморфом. В отряде мне понадобится шпион, разведчик, свой Штирлиц, так сказать. Невиллу на эту роль не годится, близнецы и близняшки тоже. Думал над кандидатурой Гринграсс, но и от нее отказался. Лавгуд изначально не подходила, тут нужен умный человек, воспитанный и надежный. Вот Драко, как потомственный политик и подходит под эту роль. Кстати о Драко, его воспитание и здесь отметилось, лежит и хоть бы слово сказал. А меж тем руны заканчивали свою работу. По итогам работы, предрасположенность к вербальной магии удалена, однако в основном упор сделан на работу с палочкой. Нет, он и без нее кое-чего сможет, но не особо, резерв раз в 5 меньше, чем у Гермионы, и раз в 40 уступает моему. Однако, для сельской местности, покатит, все равно силенок в нем как у хорошего Аврора-опера. Когда наконец мои руны потухли, Драко с трудом потянулся, и стал разминать затекшие мышцы. Шутка ли, 4 часа лежать без движения. Я для таких случаев припас пару халатиков, в уголке, так что, потянувшись всем телом, пошел за одеждой. Драко тем временем все еще разминался, тихонечко выговаривая мне за мой садизм. Ну, через это все прошли, он первый что ли, минутой позже. Во, блин, началось. Только и смог выговорить я, когда присмотрелся к моему другу. А во внешности его произошли некоторые перемены. В частности, его блондинистые волосы сменили свой цвет на холодно-синий. Прямо я на Мирей Гендовна. Чё-то нехорошие мне сравнения в голову лезут. Что? Отреагировал Драко на мой возглас. Что? То не так? Да все так. Прости, если напугал. Ничего. А-а-а. Это он влез таки в теплый махровый халат. Розового цвета, кстати. Не знаю, Почему, у Герми спрашивать надо, хотя, наверное, приколоться решила. Малфой с синими волосами и в розовом халате смотрелся так комично, что я не смог сдержать улыбку. «Да что такое?» – возмутился уже не на шутку мой друг. «Хи, прости, ничего, тебе к зеркалу нужно». «Зеркалу?» – Драко спешно ощупал свое лицо, но не найдя ничего подозрительного, решил таки повидаться с зеркалом. «Айн, черт тидери, где ты?» «Здесь, хозяин», – материализовалась прислуга. «Айн, принеси зеркало, будет сделано». И, уже через минуту мы вместе с Драко дружно смеялись над его внешностью. Пока смеялись, волосы его снова поменяли цвет на бордово-красный. «Ну, блин», – прокомментировал Драко, когда отсмеялся. «Не ожидал, что так быстро начнется. Это фигня, только сконцентрируйся на своем основном виде, и все будет в порядке. Ну-ка», – от усердия мой друг даже закрыл глаза и прикусил губу. И его труды не пропали напрасно. Через минуту передо мной стоял привычный мне блондин. «Все, готово. А, уже, ага. Ну-ка, где это зеркало?» «Хм, да, все в порядке, такой же, как и был. Ну и замечательно, тогда я следующий», — сказал я, проходя к центру комнаты. Драко даже слегка порозовел, причем вместе с волосами, когда я разоблачался. «Вот ведь аристократия не испорченная. Через 3 минуты. Жеш!» — вспомнился вдруг анекдот, где мужика спрашивают, как работает трансформатор, а он и отвечает: «У-у-у-у-у-у». Глупый анекдот. Так что я занялся уже копированием в свою ауру всего замечательного блока метаморфи. Не помешает уж точно. Через 20 минут, неизвестно где. «Ну, ты маг и жук», — притворно восхитилась уже знакомая мне девочка в черных очках. «А то не так, что, да ты хоть представляешь, что будет, если снять физический ограничитель с базы твоего тела? Понятия не имею, о чем ты вообще. Короче, хватит играться со своей аурой, а о физическом ограничителе, вернешься, посмотришь. Пора бы уже уяснить, что аура связана с генетикой, и все изменения в ней приведут к изменениям в генах, не сильных, но все же». От такого заявления моей собеседницы меня, наверное, прошиб бы холодный пот, если бы здесь у меня было бы тело. «Ничего не понимаю, идет операция, потом я вдруг отключаюсь и все. Что, приплыли?» «Да вроде бы нет, интересно. Ладно, дуй уже обратно». «Хорошо». И я снова в лабе. Руны на потолке как-то подозрительно покачиваются, но это терпимо. А вот физиономия красноволосого Драко, склонившаяся надо мной, это непорядок. «Гарри, Гарри, чего тебе? Что с тобой?» «Хрен его знает, что произошло. Ну, ты лежал, как обычно, потом эти твои руны потемнели, а потом тебя как скрючило, я уж думал, все, конец тебе». «Долго? Минут 5, наверное». По мере рассказа волосы Малфоя сначала становились желтыми, а потом позеленели, пока не остановились на фисташковом цвете. «Видно, это признак успокоения. Что со мной? А я знаю, у тебя волосы только». «Ну, этого стоило ожидать». Так что, поднявшись на ноги, не без помощи друга, я приказал принести зеркало. Когда искомый предмет был доставлен, вглядывался в отражение. «Кто это?» «Через полчаса, гостиная». Стоит отметить, что наши дамы так и не смогли сразу насладиться прекрасными переменами в нашей внешности. Я нашел способность метаморфии очень привлекательной, хотя поначалу мне доступны только примитивные метаморфозы, это уже было необычно, ново. Хотя, даже без превращения я рассматривал свою внешность. Сперва я даже не узнал себя в зеркале, дьявол, как говорится, кроется в мелочах, вроде формы губ или подбородка. Так, по мелочи, мое лицо весьма изменилось. Хотя и можно было вернуть прошлое, новое мне нравилось больше. Наверное, это у меня от мамы такая внешность, тонкие черты лица, даже немного резкие, и рыжие волосы. «А, как вам, я теперь рыжий». «Прикольно, да, причем не медно-рыжий, а огненно, словно на голове у меня пожар происходит». С зелеными глазами и такой прикольной шевелюрой пришлось играть в игру «Найди 10 отличий с фотографией мамы». «Ну, я 2 тушки сменил, мне-то не привыкать, а как остальные отнесутся?» Видя мою задумчивость, Драко не лез с вопросами, но объяснение стоило дать. «Драко, а, не знаю, что произошло, но я теперь похож на маму». «Вот так-то, да я уже это понял, о лобе никому ни слова, будут спрашивать, вали все на меня, окей». Но самое веселое было впереди, а именно, прибытие нарциссы с Герми в Минор. Я как раз в тот момент читал книгу, а Драко взял мою метлу, дабы погонять вокруг Минора. «Ай-яй-яй, здравствуйте!» — прозвучало у меня из-за спины. «Это Гермиона вернулась, и тебе не хворать, любимая жена. Гарри, ну чего, пожар что ли? Ага, ты что со своими волосами сделал? Нарцисса тихонечко слушала наш диалог, стоя в сторонке и не отсвечивая особо. А Герми, как всегда напористо. Да ничего я с ними не делал. Почему тогда ты рыжий? Стоп, это вообще ты? Глупый вопрос. Я, это я, и никто более. Хотя, если ты сомневаешься, у тебя лицо изменилось. Как-то эмоционально непонятно выговорила Гермиона, и села таки на диван. Знаю, Герми, знаю. Это просто побочный эффект от одного эксперимента. Гарри, ты что, ставил на себе эксперименты? А я всегда это делаю. И вообще, разве я тебе таким не нравлюсь? Герми только порозовела в ответ и смутилась. Нравишься, но, так что не обращай внимания. Хорошо, Гарри, а мы с нарциссой в Гринготтсе были. Нарцисса развод получила. Да, это хорошая новость. О, а вон и Драко идет. Драко, взъерошенный, как раз вошел в гостиную со стороны двора и первым делом подошел обнять свою маман. Так что, когда семейная сцена была закончена, маман сообщила ему радостную новость. Но, главным удовольствием для меня было на Юлю Дэдшок. Нарциссы, когда у ее сынули волосы медленно так, стали из сине-черного цвета, словно грозовая туча на голове. Герми тоже удивилась, но не так активно. Когда же нарцисса нагляделась на свое метаморфическое чадо, обратилась к нему. «Это что такое?» «А?» И внешность Драко быстро вернулась в базу. «Драко, как это у тебя получилось?» «Ты про волосы?» «Ну, это мы с Гарри тут один эксперимент поставили». «Да, экспериментатор». «Да ладно тебе, мам, все же хорошо». «Да, да, конечно. Я думала, что у Блэков метаморфия передается по женской линии. Но тут я влез, обрадованный тем, что получил подтверждение своим догадкам». «Хм, нарцисса, а вы метаморф?» «Да, Гарри, но нас не особо любит, так что, ну, это поправимо. Я изменил волосы на привычный мне черный цвет. Тогда давайте, к столу». Наблюдать за нарциссой было интересно, хотя и на меня пристально посматривала Гермиона, оказавшаяся вдруг в компании трех метаморфов. Укол зависти у нее я почувствовал, когда мы все поменяли цвет наших шевелюр. Так что, придется еще и ей скопировать такую фенечку, как метаморфия. Чай, как всегда, был великолепен, особенно если его подали после хорошего обеда. Так что, развалившись, насколько мне позволял стул с высокой спинкой, я блаженно расслабился. А жизнь-то налаживается, а? 11.06.1992. Поттер минор. За прошедшее время в Поттер миноре стало значительно оживленнее. Так, например, Герми окончательно и бесповоротно скорешилась с нарциссой. И, кто бы знал, но разведенная леди нашла себя на поприще дизайна, так что ассортимент наших шмоток вырос как минимум на 20%. И, это не обошлось без последствий, управляющая магазином взвыла по поводу торговой площади, так как места для товара уже не хватает. Пришлось целый день мотаться по офисам, как частным, так и казенным, дабы выбить себе возможность расшириться. В итоге, потратив кучу времени, денег на взятки и, конечно же, нервов, я стал единоличным владельцем всего здания на Косой аллее. Право, я даже растерялся, что мне делать с трехэтажным домиком на Косой аллее. На первом этаже можно было разместить штук 5 таких магазинчиков, как ГГ. И ведь проблема была в том, чтобы выбрать, как ее использовать. Можно отдать часть близнецам, под их коммерцию, расширить магазин, открыть что-нибудь новое, благо лицензия у меня есть. Драко, кстати, увязался со мной и потихоньку наблюдал за моей суетой. В конце дня мы так умаялись с этой бюрократией, что пошли отужинать в местную кафетерию. А по возвращении нас ожидал небольшой сюрприз от дам, в виде новости о том, что нарцисса хочет вернуть себе старую фамилию, точнее, перейти в семью Блэк, с мыслью, что, собственно говоря, глава сего древнего и благородного семейства сидит перед ней, она уже свыклась. Герми ее просветила, так что, остались мелочи. Так что, выслушав наш рассказ о делах наших коммерческих, дамы тут же стали строить планы на будущее. Завтра идем к гоблинам, они считаются хорошими ритуалистами, потом в министерство, потом, на осмотр новой недвижимости, вставшей мне, кстати, втрое дороже обычного. В целом, с нами не соскучишься. На следующий день, так что из Гринготтса вышли неспешной походкой 4 Блэка-метаморфа, я с Герми и Драко с нарциссой. Все формальности были улажены в мгновение ока. Админский доступ к роду Блэк дает мне право принимать в семью экспресс-методом, но на всякий случай мы сделали это у гоблинских ритуалистов. Кое, кстати, и подтвердили, что во всех самозаполняющихся книгах с аристократической генеалогией нарцисса и Драка теперь числится в семействе Блэк. Драка Блэк. А что? Звучит. Вот бродяга Сириус еще сбежит из Азкабана, и можно сказать, полный комплект. Это где ж я им всем невест да женихов-то найду, или сами справиться? Главное, чтобы нарцисса не стала уделять излишнее внимание Драка, а то превратится мой блондинистый друг в маменькиного сынка. От Гринготса до магазинчика добрались пешком. В магазинчике шла подготовка к строительным работам. Фирму подрядчика я нанял еще вчера, так что сегодня с утра они уже прибыли на место и принялись за работу, что не может не радовать. Наше появление вызвало некоторый ажиотаж среди нанятых продавцов, но, пройдя через подсобку и лестницу на второй этаж, мы почти не заметили персонал ГГ. Дом со вчерашнего дня не изменился, так что Драко провел для дам мини-экскурсию. Домик хороший, офис здесь разместить, самое оно будет. С этим решено, размещу здесь свой офис. Ну, и еще места останется. Близнецам с арендой, опять же, помогу. Так что буду ждать, когда строители закончат свои ремонтные работы, и можно будет работать дальше в этом направлении. Когда же дамы насытились сверх меры своими обходами будущего офиса, то мы перенеслись, согласно утвержденному плану, в Блэк Хаус. Не будут же Блэки ютиться в моем миноре, на правах гостей, хотя, если подумать, то и Блэк Хаус мне тоже принадлежит, так что, вжик. А я погляжу, здесь все поменялось, с любопытством спросил. Это мы с Герми тут подремонтировали чуток, хм, скорее Герми в одиночку, я почти ничего и не делал, спасибо, вы тут хорошо поработали. А там что? С этими словами нарцисса ушла обходить свой отчий дом, а мы, молодежь, остались в гостиной. Первой нарушила молчание Гермиона. Гарри, здесь же располагается штаб ордена. Ну, это ничего. Тем более встречаются они реально редко. А случись чего здесь, опять же, из-за орденцев станет безопаснее. Так что не думаю, что соседство с орденом Феникса помешает Блэкам. Драко, чего молчишь, скажи что-нибудь. Я соглашусь с Гарри, такое соседство не самое худшее. Далеко не самое. Ну, хорошо, согласилась с ним моя супруга. Тут... Кстати, еще где-то Люпин должен обитать, вспомнил я про старого оборотня. Однако, стоило его помянуть, как он дал нам о себе знать, а именно, спустился вниз вместе с нарциссой, непринужденно разговаривая о погоде. То есть думал он о чем угодно, но не о погоде, но беседу считал нужным поддерживать. Дамби, кстати, мне таки не соврал, Люпин за последнее время существенно прибавил в респектабельности. То ли это следствие новой одежды, то ли постоянным вниманием к собственной внешности. В общем, тем уставшим перцем в потертой одежде он уже не выглядел. Надо будет сделать себе пунктик на память, взять его на предхогвартсовский налет на магазины. Но, случилось, что Люпин заметил меня, и, как водится, немного завис. Знаю, что похож на маму, но что уж тут поделаешь, не надо было злоупотреблять с модификациями ауры. Хорошо, что хоть все важные поправки в свою ауру я успел внести. Обратился ко мне глубокомысленно Римус. Что, нравлюсь? Гарри, что с тобой? Если ты про внешность, то это побочный эффект от одного эксперимента. Не обращай внимания, я это я. Хорошо, уверил меня оборотень, не переставая коситься на меня. На людях я принимал свою прошлую базу, то есть выглядел по-старому. Вот интересно, как отреагируют остальные на смену имиджа. Так что нарцисса с Драко остались в доме на Гримма, в компании оборотня. Судя по тому, как непринужденно бывшая Малфой общалась с Люпином, можно было предположить, что они как минимум хорошие знакомые. Впрочем, мне почти ничего не известно про времена их учебы. Драко сразу убежал осматривать свой новый дом, так что я в компании Герми наконец-то добрался до запасов кофе. Как и в любом другом доме, в котором я мог остановиться, в Блёкхаусе присутствовал запас робусты, терпкого и нелюбимого ценителями кофе, за его низкую цену. Мне же было как-то плевать, почем нынче кофе, так что я наслаждался его вкусом, а потом посетил небольшую библиотеку этого прекрасного дома. В библиотечке, кстати, были заметны следы умственной деятельности Люпина. На столе лежали книги и конспект, заполненный мелким ровным почерком. Готовится к должности оборотень основательно, так что результаты обнадеживают. Не исключаю, что УЗМ сможет стать действительно интересным предметом, если Римус приложит чуточку своей животной харизмы. Время, оно такое, кажется, что осталась неделя, а оказывается, несколько часов. Время летит незаметно. Так, например, завтра уже подойдет срок для первого собрания отряда. Плюс, после этого мероприятия предстоит первое крупное совещание Ордена Феникса. Через 4 дня, ребята, то есть дамы и господа, изволили почтить своим присутствием Слизерин Минор вовремя. И, честно говоря, я устал объяснять всем про мою внешность. Ну, изменился чуток, ну, стали у меня волосы рыжими, и что в этом такого? Да еще близнецы стали прикалываться. Невилл же сострил про то, что меня покусали Уизли, и их рыжесть передается через укус, ну, или половым путем. Но, скоро активность ребят сошла на нет, так что, собрав всех и проведя небольшую экскурсию, знакомство с нашим штабом, я по очереди вытаскивал всех в Поттер-Минор, где все проходили ставшую стандартной урную процедуру. Плюс я навесил всем хитрую ментальную защиту, так что за целый день успел провести через лабу в Поттер-Миноре всех без исключения. Драко тоже появился, но его я отправил обратно к Маман. Веселее всего было работать с аурами близнецов. Пока шла стандартная процедура, что Фред, что Джордж травили анекдоты. Может, это у них от нервного напряжения? Девушек же проконтролировала Гермиона. По крайней мере, попробуй я приказать той же Гринграсс раздеться, жена меня запилила бы. Когда же со всеми разобрался, стал готовиться к малому собранию Ордена Феникса. Обещают прибыть упомянутые ранее личности. Следующий день. Дом за столь короткий срок еще раз преобразился. Не сказать, что уж очень значимые изменения, но, по мелочи все же, но Нарцисса наводит здесь свой порядок, а Люпин ей в этом помогает. К собранию Ордена, после такого долгого перерыва в его работе, готовились все его обитатели. Драко со своей матерью числится в моих протеже, так что их Дамби не трогает. Только разок заходил к Люпину, дабы обсудить какой-то свой вопрос, и в процессе познакомился с новыми обитателями. Первыми прибыли Уизли, Молли со своим мужем. На меня они покосились, не более, видно, не признав во мне мальчика, который выжил, и прошли далее, тепло поприветствовав Люпина. Дальше был театр, так как в камине появился Снейп. Оглядевшись, ужас подземелья заметил меня и заметно взбледнул. Словно сомнамбула прошел в комнату, кивком головы ответив на приветствие Уизила-старшего и усевшись в кресло рядом. «Простите, молодой человек, мы случайно не знакомы?» — донесся от него громкий шепот. «Знакомы, профессор. Меня вообще никто не узнает», — признался я ему таким же шепотом. «Ситуацию разрешила моя жена», — сообщив Снейпу, с кем он имеет честь общаться. «Ну вот, только хотел прикольнуться». «Ладно, хрен с ним. Эксперимент?» — выхватил Зельевар из пояснений Гермионы ключевое слово. «Да, профессор. По каким-то невыясненным обстоятельствам, гены матери в моей внешности стали доминировать. Честно говоря, я понятия не имею почему, но не против. Признаться, я не обратил тогда внимания слова, что налили вы, похоже, больше, мистер Поттер. Вполне возможно, что процесс начался задолго до моего эксперимента. Неважно. Главное, что это не опасно, а внешность мне очень даже нравится. Тем более я уже говорил, что не люблю, когда меня сравнивают с Джеймсом Поттером. Скажите, а это правда, что его изгнали?» — доверительным шепотом спросил Снейп, совсем расслабившись. «Правда. Подробности мне неизвестны, да и не важны они. Главное, что он не был Поттером. Кольцо лорда я надел после своего дедушки, так что, признаться, это для меня неожиданность, мистер Поттер. Ах, да, я совсем забыл, что хотел поблагодарить вас за мантию, что вы мне подарили на Рождество. Право слово, она великолепна для зельеварения. Рад, что мой подарок смог помочь вам в вашем нелегком искусстве. Так, кто там у нас?» — последнее я спросил, потому как в камине снова прибыло. На этот раз там стоял великий и ужасный победитель темных сил. Нет, не Дамби, а Ластер Грюм. Не узнать его из-за искусственного глаза было невозможно. Оглядев своей вращающейся зенкой всех присутствующих, он проковылял к пустующему креслу, тому, которое рядом с Уизли, и грузно приземлился на бархат обивки. Стоило ему отвлечься на разговор с Артуром, как в камине, подняв кучу золы, появилась уже моя персональная гостья, нимфа Доротонкс. Оглядев себя, перепачканную в сажу, это ковайное существо изволило залить, вместе с окрасом, ее волос до нежно-розового цвета. Я же изменил цвет своих на зеленый, чем заставил с ней подшатнуться от меня. Но, не обращая внимания на ужас подземелья, я махнул будущей сокомандницы. Заметив меня и мою, мягко говоря, неестественную шевелюру, Тонкс распахнула свои глазищи. «Она что, метаморфов не видела? Присаживайся!» Громко позвал я ее, выводя девушку из легкого ступора. «Дежавю, Гарри!» Первым представился я ей, и не давая вставить и слова продолжил. «С этого дня поступаешь под мое командование, в подразделение Василиск. А я, Тонкс, приятно познакомиться. Гарри, а ты метаморф? Ну, самую чуточку», сказал я, возвращая волосам ставший привычным рыжий цвет. «Круто, а я других метаморфов ни разу не встречала», похвасталась мне Тонкс. «Значит, я первый, Герми, вторая», откликнулась супруга, вместе со Снипом слушающая наш разговор. «А потом тебя с остальными блэками познакомим». «А, Гарри, при чем тут блэки?» «Как, метаморфия, это можно сказать наш семейный талант. Прошу прощения, что прерываю вашу беседу, но вы сказали с остальными. Если мне не изменяет память, то Сириус Блэк и Беллатрис Лестриндж сейчас в Азкабане», вклинился слушающий наш диалог Снейп. «Вы забыли про Нарциссу и Драко Блэков». «Блэков?» — вопросительно изогнул свою черную бровь Северус. «Их самых, родимых. Если вам не известно, то недавно Нарцисса ушла от Люциуса Малфоя вместе с сыном. Так что они сейчас живут здесь, в Блёкхаусе. Думаю, вы сможете переговорить с ней. Тогда, с вашего позволения, я поищу своего крестника», уже вставая сказал Снейп. «Пока мы говорили, прибыло еще несколько человек, имен которых я не знал. Так что к концу нашего разговора мы с Тонкс оказались довольны друг другом. Прибыли и Лангбаттомы, но следующий гость не дал нам долго поговорить. Последним из камина вышел Дамблдор, одетый в свою фирменную мантию а-ля Мерлин. Выслушав хоровое приветствие, он повел нас всех в подготовленный для этого зал заседаний. Я как раз расположился с противоположного от директора стола. Первые 5 минут он гнал всякую философско-пространную муть о борьбе с темными силами. Но, видя откровенное безразличие публики к своей речи, закончил ее и поспешил поделиться новостями. По крайней мере, для почти всех присутствующих это были новости. Первым пунктом был недолгий рассказ о грядущем возрождении Волди, выслушав который все изрядно напряглись. Далее пошло про меня. Про себя удалось услышать неожиданно много, и все хорошее. Я, как оказалось, и юное дарование, и вообще, на все руки мастер. Короче говоря, торт. Под конец он выразил свое недоумение моей внешностью, но, получив стандартный ответ, отстал. Далее пошла волна про мое подразделение. Мол, подросло молодое поколение, готовое сменить стариков на боевом дежурстве. Оживлением была встречена новость про бывших Малфоев, сменивших и фамилию, и сторону. Однако голос директора прервал начинающееся волнение в умах и продолжил. Глава 44. Сириус. Черновая. Когда мы наконец дождались конца собрания, солнце уже зашло. Все разговаривали со всеми, и как то сама собой организовалась компашка из меня, Тонкс и Драко. В процессе общения мы наконец выработали методику тренировок ребят. Так что это лето проведем в штабе безвылазно. 02.08.1993. Слизерин минор. Наконец тренировка закончилась. Я даже перестал следить за временем. До того однообразны стали для меня все дни. С утра подъем, разминка, завтрак, изучение теории, а уж опосля, практические занятия на полигоне. Поначалу они были даже интересны. Я баловался тяжелыми заклинаниями, но потом тупо наскучило. Ребята тоже. Невилл стоически переносил вся тяготы и лишения. Дафна таки была застукана целующейся с Драко. Луна часто разговаривала с Васей, близнецы. Близнецы даже шутить перестали, так как сил у них на это не оставалось, тренировки выматывали, да и потел в количестве 2 штук не давали Уизлим заскучать. «Дамы и господа», — обратился я к собравшимся в обеденном зале своим друзьям, — «пришли письма из Хогвартса. Прошу», — с этими словами я достал пачку писем, украшенных гербом нашей школы. Письма и газеты регулярно приходили мне, я выписывал пророк и вел переписку с некоторыми интересными личностями, точнее, с министром. Этот ушлый политикан решил присосаться к бренду моего имени и использовать его себе на благо. И, как я его не посылал, он все равно не отставал. Матерый, он же прислал мне тревожные вести, из Азкабана сбежал таки Сириус. И, как водится, его ищут. Ну, очень беспокоился министр по поводу того, что крестный, с какого-то перепугу будет меня рызать. Поначалу доходило до абсурда, Фадж предложил послать в школу Авроров, для охраны учеников, но эта гениальная идея не встретила у меня понимания. События развивались своим чередом. «Гарри, когда мы поедем?» «Для начала, Погнали закупимся всем, что необходимо, а там будем решать. Но, я думаю, время навестить родных у вас будет. В тот же день дружной гурьбой мы погнали на косую аллею, готовиться к школе. Когда же все положенное было закуплено, я решил, хрен с ними, с тренировками. Ребята реально многого добились за лето, с моими экспресс-методами и операциями на аурах не составило труда подтянуть их до уровня опытного боевика. Практики не хватает, это да, но в бою они уже не такие беспомощные, какими были ранее. Хотя, я и средненьких авроров в беспомощные записал, так что, можно и отдохнуть. 01.09.1993. Платформа с идиотским названием «Отдохнул» называется. Хорошо еще, что я веду жизнь почти затворническую, по всяким публичным мероприятиям не шляюсь. Хотя, предложения приходили, от Фаджа конечно же. Они меня все достали, сбежавший Блэк оказал мне самую медвежью услугу. Все, кто не был серьезно настроен по отношению ко мне, опекали как могли. Хорошо еще, что Дамби опасался скорее за жизнь беглого Сириуса, а не за мою. Ведь бой со мной ему пришлось когда-то пережить. Но, мы с Герми таки добрались до этой треклятой платформы. Настроение у меня было хуже некуда, и мерзкий дождь вкупе с грозовыми облаками, погрузившими мир в сумрак, этому только способствовали. Если канон не врет, поезд будут обыскивать дементоры, мерзкие создания. Отвлекшись от мыслей о психическом состоянии министра, я поприветствовал своих подопечных. Они как раз с тихими хлопками аппараций стали появляться на этой чертовой платформе, и заметив меня перебираться под энергетический защитный купол от дождя, в принципе, могли бы и сами его развернуть, но берегли силы. Так что, поприветствовав милых дам и пожав крепкие руки парней, мы зашли в поезд, подальше от непогоды. В купе было гораздо теплее, и только это смогло сдвинуть мое настроение с отметки в всех зарежу. Конечно же, все Василиски в одно купе не смогли бы зайти, но это и не требовалось. Близнецы пошли разыскивать своих братьев и сестру, Потил поспешили за ними, так что в нашем шестиместном купе расположился я с Герми, а также Блэк и Гринграсс. Ну, и еще до кучи Ремус Люпин. Канон еще жив, последний делал вид, что спал. Ремус, привет, Гарри, чего так орешь? Приветствую, господа, сменил тон оборотень, обращаясь к моим спутникам, в том числе и жизни. А ты не притворяйся спящим. Давай, рассказывай, есть новости? Новости? Пожалуй, нет. И, кстати, для тебя я профессор Люпин. Еще кто заметит, что ты со мной фамильярничаешь, будет нехорошо. Окей, дисциплина прежде всего, сказал я, накидывая на дверь противоподслушивающее заклинание. Ты слышал о Сириусе? Только глухой не услышит. Прошу принять к сведению, что на меня нужно полсотни таких Сириусов, чтобы я обеспокоился своей безопасностью. Да, да, профессор Дамблдор нам рассказывал, но ты все равно будь настороже, обязательно. Гермиона, а ты то, что молчишь, скажи что-нибудь. Знаете, профессор, Гарри уже все задолбали этим Сириусом, так что не беспокойтесь, все будет в порядке. Хм, а насчет метаморфи, скажите, как это у вас получается? Решил сменить тему Люпин. Да проще простого, иногда даже не специально. А Гермиона решила провести лекцию для недалеких оборотней, мол, для танкиста. Интересная способность. И дальше они принялись обсуждать магические способности. Когда же Гермиона с Драко уже устали, поезд наконец-то стал притормаживать. Скрип, издали последний звук колесные пары, и в наступившей тишине Ремус произнес только: «Дементоры. Понятно, ищут беглеца. Однако они полные придурки. С такой же легкостью Сириус мог бы сесть на магловский поезд, зачем обыскивать Хогвартс-экспресс, причем таким радикальным методом». Температура в купе начала падать, до тех пор, пока не стало совсем зябко. В дверном проеме показался дементор, мне его даже жаль. Впрочем, возможно, эти зверюшки-паразиты смогут помочь нам в обучении, не везде можно найти кого-то, кого не жалко использовать как мишень. Только это убожище попыталось войти в купе, как его вынесло обратно, невербальные авада, фуэга, редукта и еще парочка мощных заклинаний и проклятия из высшей светлой и темной магии. Ничего личного, готичненький ты мой, нифиг было кондиционировать воздух в купе, к своему комфорту я отношусь ревностно. Жаль только, что пришлось ремонтировать вагон, так как от наших заклинаний напротив нашего купе стенка вагона оказалась вывернута наружу, как будто по ней изнутри зарядили Искарла. Но, потратив время на ремонт простым репаром, мы вновь расположились в купе. Этот Фадж с ума сошел. В поезде же дети. Первой нарушила молчание Дафна. «Думаю, ему плевать, он выслужиться хочет, гад», — поддержал ее Драко. Меж тем поезд тронулся, и мы снова оказались в пути. Дальнейшее я почти не воспринимал. Хок, пир, во время которого Дамби двинул речь о дементорах, причем тем тоном, который надоел мне по совещаниям Ордена Феникса. Все ребята реально вымотались с этими дементорами, в других купе, по которым разошлись Василиски, дементоры тоже были встречены тепло. Если бы не поддержка Герми, то я, наверное, уже кого-нибудь прирезал.